Однажды у меня в бригаде произошел такой случай. Ученик работал в этот день без своего партнера, не явился по болезни. Участок у них был особенно трудный. И вот во второй половине дня подходит этот ученик ко мне с мрачным видом и заявляет, что больше работать не будет и хочет уйти. Чувствую, что проглядело. Надо дело поправить, иначе он несет разброд в коллектив. Спокойно встала и предложила показать, какая у него грядка. Что поселило в нем такую неуверенность? Подошли. За сделанное похвалила и сказала, что, конечно, всей гряды ему не осилить. «А вот столько сделаешь?» – спрашиваю у ученика и отмерила ему шагами 3-4 метра. «Столько-то сделаю», – ответил он довольный. Тотчас же принялся за работу. Да так и не отрывался от нее до конца дня, даже перевыполнил мое задание. Очень важно, чтобы каждый ученик знал, что он сделал, как выполнил норму. Нормы я знала наизусть, сообщала их детям и вместе с ними подсчитывала, сколько мы сделали вместе и каждый в отдельности. Все это знали еще до прихода учетчика. Уходили домой с работы, хоть и усталые, но с песнями, бодрые и веселые. Сноска. А.А. Шибанова о воспитательной работе в сельской школе, журнал «Советская педагогика», 1947 год, номер 4, страница 38-39. Было бы неправильно закрывать глаза на те серьезные недостатки, которые имеются в нашей школе по осуществлению связи учения с трудом и жизнью. В педагогической прессе не раз раздавались голоса о некотором уклоне в интеллектуализм нашей общеобразовательной школы. Этот недостаток выражается в том, что во многих школах преподавание нередко ведется все еще только на основе живого слова, наглядного пособия в книге, что мало проводится лабораторных занятий, экскурсий по городу, музеев, фабрик, заводов, совхозов и так далее. Экскурсии учащихся на социалистические предприятия имеют не только образовательное, но и огромное воспитательное значение. Но этот вид работы в школе явно недооценивается. Еще хуже обстоит дело с участием детей в общественно полезной работе. Внутри школы рядовому школьнику часто не дают никаких поручений. Активистов же перегружают. Городские школьники, за редким исключением, совершенно не участвуют в общественной работе вне своей школы. Выдвигая главной задачей школы борьбу за качество учебной работы, обсуждая левацкие загибы в использовании труда школьников на производстве в ущерб учебным занятиям, борясь против перегрузки учащихся общественно полезной работой, наша партия всегда подчеркивала огромное значение для воспитания практического знакомства с производством и посильного участия детей в общественной жизни вне своей школы. Советская школа имеет богатейший и ценнейший опыт по правильному сочетанию учебных занятий с посильной и интересной общественно полезной работой. Для этого достаточно назвать замечательное тимуровское движение, работу пионеров с детьми дошкольного возраста, участие школьников в сельскохозяйственном труде и в лесонасаждении. Психологическим основанием для требований к обязательному участию школьников в общественно полезной работе является ценнейшие для воспитания особенности социалистического труда. При правильной организации детский труд гармонично сочетает в себе умственную деятельность и физические усилия, развивает интерес к общественной жизни, расширяет общий кругозор, воспитывает уважение ко всякому труду и правильную его оценку, возбуждает законную гордость за личное участие в настоящем, как говорят дети, труде. Сближает учащихся в совместной работе с различными категориями трудящихся, воспитывает коллективизм на широкой социалистической основе. Все это имеет огромное значение для воспитания у наших детей коммунистических черт воли и характера. Общественная работа, так же как и производительный труд или учебная работа, становится активным воспитательным средством только при соблюдении необходимых педагогических требований. Из этих требований укажем наиболее важные. Во-первых, у руководителя должна быть продуманная система в распределении общественных поручений, обеспечивающая не только активное и плановое выполнение своим коллективом всех задач организации пионерской, комсомольской, ученической, но и непрерывное развитие способностей всех членов коллектива. Это возможно только при условии поручений каждому учащемуся конкретного задания по общественной работе. В любой школьной организации имеются все возможности дать каждому ученику конкретное поручение, приносящие пользу и воспитывающие его в коммунистическом духе. Конечно, подбор объектов и видов работ для всех школьников требует от руководителя кропотливого труда, но это их первая и прямая обязанность. Во-вторых, задания по общественной работе должны быть посильными для каждого учащегося. Начинать с малого и простого, постепенно переходя к большому и сложному. Элементарное педагогическое требование, которое должно также последовательно осуществляться в общественной работе. Нужно следить за тем, чтобы дети слишком долго не сидели на одной и той же работе. По мере повторения одних и тех же действий, трудности их для исполнения исчезают. Задание становится легким и неинтересным для человека, и, следовательно, неэффективным для воспитания воли и характера. Отрицательное влияние на воспитание человека оказывает перегрузка большим количеством заданий. Перегрузка всегда идет во вред качеству работы, нередко дезорганизует человека, подрывает его инициативу, а иногда способствует развитию таких вредных черт, как спешка, верхоглядство и зазнайство. Центральный комитет нашей партии запретил перегрузку общественной работой школьников, так как она вредно отражается на их учебной работе. В-третьих, при распределении общественного поручения требуется учет индивидуальных особенностей каждого учащегося. Очень важно на первых порах помочь ученику в организации порученного дела и не ослаблять этой помощи до тех пор, пока он не приобретет уверенность и навык все делать самому. Однако ясно, что учет интересов, способностей и опыта людей не может являться единственным основанием при распределении поручений. Известно, что в любой общественной организации всегда бывает малопривлекательная, но нужная работа. Кроме того, длительная специализация человека на одном виде работы, хотя и выполняемой по желанию, ограничивает его развитие. Тогда, как выполнение различных видов общественной работы содействует всестороннему развитию человека. Поэтому необходимо время от времени переводить человека с одной общественной работы на другую. В-четвертых, участие каждого члена организации в общественной работе должно быть по возможности непрерывным. Длительные перерывы в общественной работе ведут к отрыву человека от коллектива, притупляют его интерес к общественной жизни, разрушают организационные навыки, отрицательно сказываются на волевых качествах. Передовые советские люди давно перестали считать общественную работу нагрузкой, от которой неплохо бы на время и избавиться. Они не мыслят себе жизнь без активного участия в общественной работе. Эта черта в психологии вырабатывается годами в процессе непрерывной общественной деятельности. Наконец, всякое поручение, как бы оно ни исполнялось, требует систематического контроля со стороны руководителя. Контроль – это не только оценка работы, но и признание общественной необходимости в работе. Контроль возбуждает волевые усилия на преодоление трудностей и является сильным методом воспитания воли. Наоборот, бесконтрольность оказывает резко отрицательное влияние, в особенности на детей. Дело не только в том, что человек, видя безразличие руководителя к его работе, нередко начинает считать свою работу ненужной и забрасывает ее, но и в том, что он утрачивает доверие к руководителям организации. Развитие и закаливание воли в процессе физических упражнений.